минутку подержал, а затем добродушно и важно кивнул седой головой. Все поняли этот знак, и стены замка сотряслись от приветственных кликов. «Помоги ему, Боже! Многое лето справедливому пану! Да здравствует и чинит суд и расправу над нами!» слышалось со всех сторон. Затем раздались новые клики в честь Дануси и Збышка, а через минуту оба они, поднявшись на крыльцо, упали к ногам доброй княгини Анны Дануты, которой Збышка был обязан жизнью, потому что это она придумала с учеными, как спасти его, и научила Данусю, что надо ей делать. «Да здравствует молодая чета!» — воскликнул Повала Истачева, увидев, что Дануся и Збышка повалились в ноги княгини. «Да здравствует!» — подхватили все остальные. А седой Каштелян обернулся к княгине и сказал: «Что ж, княгиня, сейчас должно состояться обручение, так велит обычай». «Обручение состоится сейчас же!» — сияя, ответила добрая княгиня. Навести молодых к венцу и в опочивальню без родительского благословения Юранда и Спыхова я не позволю. Мацка и Збышка держали у купца Амелия совет, что делать дальше. Старый рыцарь ждал скорой смерти. О том, что его дни сочтены, говорил ему и сведущий в ранах францисканец, отец Цыбек. И старик хотел вернуться в Богданец, чтобы быть погребенным рядом с прахом отцов на кладбище в острове. Однако не все его предки покоились в острове. Обширен был некогда его род. Во время войн предки Мацка призывали друг друга кличем «Грады» и, будучи обладателями герба «Тупая подкова», почитали себя выше тех шляхтичей, которые не имели права на герб. В 1331 году в битве под Пловцами 74 воина из Богданца были перестреляны на болоте немецкими лучниками. Уцелел один только Войцех по прозванию Тур, за которым король Владислав Локоток после разгрома немцев особой грамотой закрепил герб и земли Богданца. Кости всех прочих белели с той поры на Пловецких полях, а Войцех вернулся на родное пепелище лишь за тем, чтобы увидеть полный упадок своего рода. Пока мужи из Богданца гибли от немецких стрел, рыцари-разбойники из близлежащей Силезии напали на их родовое гнездо, сожгли дотла, а жителей истребили или угнали в неволю, чтобы продать в отдаленные немецкие земли. Войцех остался один-одинешенек в уцелевшем от огня старом доме и стал владетелем обширных, но пустых земель, ранее принадлежавших всему его шляхетскому роду. Спустя 5 лет он женился и, прижив 2 сыновей, Яська и Мацка, в лесу на охоте был убит туром. Сыновья росли под опекой матери, кханы из Поленицы, которая в 2 походах отомстила силезским немцам за старую обиду, а в 3-м сама сложила голову. Яська, возмужав, женился на Ягинке из Мацажова, которая родила ему Збышка. Мацка остался холостяком и, насколько позволяли военные походы, присматривал за имением и племянником. Но когда во время междоусобной войны гжемолитов и наленчей в Богданце снова были сожжены все хаты, а крестьяне разогнаны, Мацка тщетно пытался один восстановить хозяйство. Пробившись попусту много лет, он в конце концов заложил земли своему родственнику Абату, а сам с маленьким еще Збышком двинулся на Литву воевать против немцев. Однако он никогда не терял Богданца из виду, да и на Литву отправился для того, чтобы захватить добычу и, вернувшись со временем домой, выкупить землю, заселить ее невольниками, отстроить городок и поселить в нем Збышка. И сейчас, после счастливого спасения юноши, он об одном этом и думал, и об одном этом советовался с ним у купца Амелея. Землю им было на что выкупить.